Глава 20. «Вот тебе и сплавал за контейнером в ночную смену». Я яростно почесал ногу, которая в этом теле была на месте, но тем не менее жутко зудела, и снова упал на спину. Самое главное, я так и не разглядел, что напало на меня, и не понял, как от него обороняться. «Похоже, пока не привыкну к погружениям, буду плавать только в первые две смены», — решил я, так и не найдя собственных ошибок, да и опыт Архида в этом случае молчал. Хотя я все чаще стал замечать, что в определенных случаях он мне вообще не помогает, словно эти куски просто отсутствуют в купленном пакете. Это было странно и тоже требовало проверки. Ведь не могло быть, чтобы он не знал типа субмарины, которую я спас от затопления. А уж тем более нюансов выхода под воду в ночные часы. Не мог же он за 15 лет ни разу с таким не столкнуться? Конечно, не мог. По-любому сталкивался, и не раз. Тогда почему эти знания отсутствуют в моей голове? Ответов на эти вопросы у меня не было. Но я не сомневался, что совсем разберусь. Ведь даже о том, что могло атаковать погибшую субмарину, да еще и такими взрывами, которые с легкостью вскрыли обшивку, оставив в ней большие рваные дыры, я не имел сейчас ни малейшего понятия. А сталкиваться с таким противником, не зная о нем ничего, категорически не хотелось. Хватило и сегодняшнего краткого плавания, в котором я повредил батискаф, а заодно лишился ноги и, похоже, тела, умершего от обескровливания. Ладно, время позднее, возвращаться на Хатор смысла нет, так что рвану домой и хотя бы посплю часок, решил я, взвесив все за и против. Утром, с трудом поднявшись и приведя себя в порядок, я потащился на работу. Идти мне было недалеко, а первым, что едва не шокировало, когда я вышел из подъезда, было солнце. Привыкнув за последние недели к полумраку и слабому освещению на Хаторе, я как-то не ожидал, что оно будет таким ярким и ослепит меня. Пришлось возвращаться домой и надевать очки, спасшие глаза от света. Дойдя до знакомого здания, я предъявил на входе постановление трибунала, и охрана, ознакомившись, пропустила меня внутрь. Я нисколько не удивился, когда увидел, кто ждет меня в холле. Взглядом быстро пробежался по точенной талии, стройным ногам и груди, обтянутой военной формой. Но, вспомнив, как она поступила со мной, лишь сильнее стиснул зубы. «Старший лейтенант Максимов для прохождения дальнейшей службы прибыл», как можно спокойнее сказал я, посмотрев прямо ей в глаза. Девушка смутилась и отвела взгляд. «Пройдите в отдел кадров, получите пропуск и ID». Ответила она и добавила. «Я подожду вас здесь». Проходя мимо, я ощутил знакомый запах, который с таким трепетом вдыхал, когда мы были близко. Он всегда мне нравился, но сейчас вызывал только раздражение, так что я спокойно направился в знакомый кабинет, где тот же пожилой полковник выдал мне все нужное, параллельно нацепив браслет и сказав, что его ношение обязательно. «Мне, в принципе, все равно, в доме у меня никого не было». Ни с кем никаких секретов я на земле не обсуждал, так что если хотят отслеживать мои перемещения, то их ждет большой облом. Мои маршруты по городу крайне однообразны. И чаще всего это путь от дома до магазина. И то, если не хочу ждать доставку. Вернувшись к Марии, я уже вместе с ней отправился в знакомую лабораторию, где прошел подзабытые тесты. Заодно у меня взяли кучу анализов, гораздо больше, чем раньше. Особенно меня порадовал пункт, который смутил даже невозмутимую Машу. Нужно было сдать определенного вида жидкость, насчет чего я спросил. «Что, прям тут? А вы разве, господин майор, что-то с наших прошлых встреч не оставили себе для анализа? А вдруг там был какой-нибудь опасный мутирующий вирус, угрожающий вымиранием всему человечеству?» Девушка залилась краской и молча показала рукой в сторону туалета. Оставшееся время до моего погружения в капсулу обменивались только краткими фразами, стараясь говорить по минимуму. Все остальное время мне и ей было крайне неловко находиться в обществе друг друга, хотя оба не подавали при этом вида. Так что, раздевшись и устроившись в капсуле, я с большим удовлетворением закрыл глаза, оказавшись подальше от девушки. Загрузка. Лаборатория Министерства обороны, 2 часа спустя. «Ну как?» Подошедший руководитель проекта кивнул в сторону лежавшего в капсуле молодого человека. «Виктор Петрович, я об этом говорила еще на совещании. Он озлоблен и недоверчив. Не знаю, зачем вы опять сделали меня его куратором. Девушка пожала плечами, разбираясь с анализами, которые показывали, что перед ней по-прежнему обычный человек. «Так надо», — отрезало начальство, просматривая результаты утреннего тестирования. «Нам и так прилетело, когда оказалось, что парень ни к чему не причастен. Так что только то, что ты и я были против решения о его выдаче, спасло нас от понижения или разжалования. Радуйся. Нашего генерала вообще на пенсию отправили, как не оправдавшего доверия. Так что у нас теперь новое начальство, которое требует результатов». «Какие уж тут результаты? Он просто второй час лежит у себя в комнате и ничего не делает. Ни миссию не взял, ни вообще программой тестирования не занялся. Понятное дело, он сейчас саботирует работу, надеясь, что мы его рано или поздно выгоним». «Ничего, день полежит, два. А там, глядишь, надоест и что-нибудь да сделает. Тем более у нас и без него есть кому тестировать новое обновление. Этот же клиент нам нужен просто, чтобы не выпускать его из виду. Других подозреваемых, я слышал, так и не нашли». «Что, прям ни одного?» — удивилась майор. «Даже американцы?» «Они увидели, чем обернулось дело для нас, когда попытались варгам подсунуть пустышку, и не захотели проверять эти же санкции на себе». «Нас сильно ограничили, Виктор Петрович?» С замиранием сердца задала она вопрос, поскольку обычно с ней не делились подобного уровня информации. Но сегодня начальство было или рассеянным, или наоборот, слишком добрым. Но полковник ответил. «Варги на год заморозили России поставку новых технологий. Так что мы теперь в такой жопе, дорогая, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать». «Американцы и китайцы вырвутся теперь вперед? Сильно?» «А также французы, канадцы, англичане». Он снял фуражку и, достав платок, промокнул лысеющую голову. «И все из-за этого сильно умного». Он кивнул в сторону капсулы, где безмятежно спал Виктор. «Как, кстати, его результаты?» «Все в пределах нормы, Виктор Петрович». Мария тут же переключилась на рабочий лад, видя, что время откровений начальства подошло к концу. «Единственное, что смущает, его повышенная реакция на свет, да чуть более развитая, чем в прошлый раз, мускулатура». «Фитнес-клуб, что ли, записался?» — удивился полковник. «С чего вдруг?» «Часто бывает, что молодые люди после расставания с девушками или женами так делают, чтобы доказать, что могут меняться, и их зря бросили», — поделилась она профессиональным опытом психолога. «Ничего, браслет все покажет, и относительно его перемещений, и относительно того, с кем он сейчас спит». Он покосился на майора. «Если хочешь, попрошу кого-нибудь другого просматривать записи его трекера». «Нет, все нормально», — слишком быстро ответила она, вызвав у него усмешку. «Правда, товарищ полковник, он всего лишь мое прошлое задание, не более. Меня больше беспокоит, откуда он узнал об этом. Вы выяснили?» «Куда там?» Он отмахнулся рукой. «Всех, кто его арестовывал или допрашивал после такого провала, сослали в такие дальние гарнизоны, что Якутия и Камчатка будут для некоторых просто центром цивилизации. Так что кто и что там разболтал, выяснить будет непросто. Если хочешь, можешь сама поездить по гарнизонам. Я дам тебе адреса». «Спасибо, но у меня нет такого желания», — открестилась она от подобной чести. «Жаль, конечно, что так произошло. В близких отношениях с ним я получала куда больше информации, чем мы имеем в настоящее время». «Согласен, но у тебя все еще есть шанс». Он подмигнул ей и причмокнул губами. «Как говорится, стерпится, слюбится, если есть желание. Если хочешь, условия будут те же». «Не думаю, что у меня получится», — она покачала головой. «Точно не в ближайшее время». «Все же попробуй», — он повернулся к двери. «Тем более, что я вижу, он тебе не так уж безразличен, как ты пытаешься показать». «Товарищ полковник!» За возмущением она постаралась скрыть смущение, которое вызвало у нее внутреннее противоречие. С одной стороны, кто она и кто он. Но с другой, она сама не могла поверить в то, что подобные мысли посещают ее, обычно рациональной. «Ладно, ладно». Начальник хитро усмехнулся и отправился к себе. Последняя неделя тяжело далась всему управлению. Проверки, аудиторы, да и она сама многократно подвергалась крайне унизительным допросам. После случившейся неудачи и наложения санкций на Россию, еще и инопланетянами, становились понятны причины кар, обрушившихся на их управление. Им и правда повезло, что контору не распустили, оставив все как есть. И то только потому, что как кураторы, они высказались против выставления инопланетянам не до конца проверенной кандидатуры, так что козлами отпущения сделали других людей, повыше чином. Хотя обычно всегда получалось наоборот. Ее взгляд невольно переместился на причину всех этих потрясений, и девушка, вздрогнув, постаралась вернуться к работе. Слишком уж ярко лицо бывшего парня напомнило о недавних с ним встречах и свиданиях. Забыть такое за столь небольшой период было просто не под силу. Для этого точно требовался гораздо больший промежуток времени.